и через выбитую дверь вошел в мир Тирануса Слотера. В мир крови и жестокости. Мэтью резко остановился, потому что прежде всего услышал жадное гудение мух. Проповедник лежал среди разбитой мебели, без ботинок, руки раскинуты в стороны ладонями вверх. Вокруг головы разлилась лужа крови, и в ней пировали мухи. На лице тяжелая Библия, открытая примерно посередине. Мэтью медленно шагнул вперед и увидел на корешке грязный след босой ноги, придавившей книгу. А еще в лачуге был Том. Он стоял на коленях возле камина. Половина лица — черный синяк. Ноздри все в запекшейся крови. Нижняя губа рассечена. На левой скуле порез от бритвы. Темно-коричневый сюртук разорван до пояса. Бледная грудь покрыта бритвенными порезами. Он глядел на Мэтью щелочками опухших глаз. Обеими руками он держал Джеймса примерно на уровне груди. Пес лежал на правом боку, дыша часто и неглубоко. Из пасти и носа у него текла кровь. Глаз, который был виден, закатился под лоб. Когда в дом вошел прохожий, Том вздрогнул, слегка опустил Джеймса. Раздался визг смертной муки, и Том тут же поднял пса до уровня груди. Постепенно пронзительные визги стихли. «Он со мной», — сказал Мэтью Тому, когда парнишка невольно вздрогнул и сам не узнал своего голоса. Том смотрел на него без выражения. Прохожий шагнул вперед и поднял Библию. «Он мертвый», — сказал Том. Струйка кровавой слюны скатилась на раненую губу, на подбородок. Голос был безжизненный, обыденный. «Я его трогал. Он мертвый». Мэтью не мог заставить себя взглянуть в лицо проповедника, но понял, как плохо оно выглядит, наблюдая за прохожим. У того дрогнула мышца на подбородке, а потом он отложил книгу и посмотрел вверх. Не на небеса, а на спальную антресоль. И полез по лестнице. «Тот человек вернулся. Тот человек. Сегодня утром». Том затряс головой. «А вчера выбил дверь, налетел. Мы не успели двинуться». Прохожий вернулся с тонким синим одеялом и обернул его вокруг кровавой каши, которая была когда-то лицом преподобного Бёртона. Джеймс снова резко вскрикнул, и Том подхватил его повыше, прежде чем он успел соскользнуть. «Кажется...» — он проглотил слюну. «Кажется, у Джеймса спина сломана. Тот человек ударил его стулом поперек спины. Ничего... ничего нельзя было сделать». «Давно ты тут так сидишь?» — спросил Мэтью. «Всю ночь. Но я не могу. Не могу положить Джеймса. Он так плачет, понимаешь? У него спина сломана». Прохожий остановился над трупом. Мухи вертелись в воздухе. Пахло кровью и едким запахом смерти. «Человек, — сказал индеец, — не мог бы такого сделать». «Что?» Мэтью его не понял. Его собственный разум тонул в топе разрушения. Он уставился на стоящую у двери виллы. «Ни один человек не мог бы такого сделать», — повторил прохожий. «Ни один из тех, кого я видел». Джеймс снова взвизгнул. Том поднял руки. Мэтью подумал, сколько же раз за эту долгую ночь ему приходилось ровно поддерживать тело собаки. Руки у мальчишки должны уже вываливаться из суставов. «У него спина сломана», — сказал Том. «Но я его держу, нормально держу». Он посмотрел на Мэтью и улыбнулся бессмысленной, оглушенной улыбкой, от которой снова полилась кровь изо рта. «Он мой друг». Мэтью ощутил кожей взгляд индейца. Он хотел уйти от этого взгляда, вытер рот тыльной стороной ладони. Том закрыл глаза. Наверное, тоже не хотел осознавать того, что надо было сделать. И он знал, что надо. «Бельведер», — произнес прохожий тихо. «Сам он к нам не придет». «Тсс», — сказал Том заскулившей собаке. Скулёж перешел в тихий стон. «Я тебя держу». Он не открыл глаз, даже, кажется, зажмурился сильнее. «Я тебя держу». «Дай мне твой шейный платок», — повернулся прохожий к Мэтью, имея в виду галстук. У Мэтью в голове стоял туман. Он слышал, как напившаяся крови муха прожужжала рядом, другая полезла к правой брови. Он развязал галстук, снял его и отдал индейцу. Тот оторвал от галстука длинную полосу, остальное вернул. Свернул в жгут для крепости и начал наматывать концы полосы на руки. Но когда он сделал шаг вперед, Том открыл глаза. «Нет», — сказал он, и прохожий остановился. «Это мой пес! Он мой друг!» Том снова поднял руки и вздрогнул в невероятном усилии удержать их ровно. «Я это сделаю сам! Вы только его подержите, чтобы ему больно не было!» «Ладно», — согласился индеец. Он отмотал удавку с рук, положил ее Тому на левое плечо, наклонился и протянул руки колыбелькой. Принять страдающего пса. Джеймс отчаянно закричал, когда они поменялись ролями, но Том ему шептал что-то успокоительное, говорил «тише, тише», и, наверное, пес даже сквозь невыносимую боль услышал страдания в голосе друга.